Здесь рядом с ним было тепло и уютно. В голову не лезли пугающие мысли и неприятные воспоминания. Их заглушили тепло его тела и алкоголь, поэтому я отключилась достаточно быстро, проснувшись от солнца, светившего в окно, и ощущения пустоты. Я открыла глаза и обнаружила, что Кэлза рядом нет. Стало грустно, хотя, наверное, если бы я проснулась в его объятиях, то испытала бы неловкость. А так смогла спокойно встать, умыться, и только потом обнаружила его на веранде с кружкой кофе. «Ты же знаешь, Яд, что у тебя тут лучший вид в Кейптоне», вместо приветствия сказал парень, блаженно щурясь. «Я, конечно, не была во всех прекрасных местах Кейптона, но склонна с тобой согласиться». Утро и правда было замечательным, свежим, с легким ветром, дующим с океана, и привкусом соли на губах. Я очень быстро полюбила этот дом, и даже к Кейптону стала относиться лучше. С берега океана город казался совсем другим, не таким мрачным и жестоким. В нем, оказывается, были места, похожие на рай. И мне совсем не нравилось, что кто-то в этот рай пытался вторгнуться и его разрушить. Я сходила за кофе и присоединилась к Элзу. Меня не смущало даже то, что из одежды на мне была только свободная домашняя майка до середины бедра. Рубашка Кэлза пришла в негодность, поэтому он был в штанах и бинтах. Я не хотела смотреть на его подтянутую стройную фигуру, но взгляд сам возвращался к сильно прокачанной грудной клетке, которую сейчас частично скрывали бинты, и кубиком пресса. Он по-своему расценил взгляд и задумчиво сообщил. «Нужно было заказать что-то из магазина готовой одежды. Домой я в таком виде солнца не решусь. Хотя, — он задумался, — мои должны скоро уехать. Думаю, получится проскользнуть незамеченным. Я, к сожалению, могу предложить только свой корсет. Но он не подойдет тебе по размеру». «Вот умеешь ты поддержать, Яд», — усмехнулся парень и внимательно посмотрел на меня. В сине-серых глазах мелькнула боль. А мне стало не по себе, и я отвернулась, делая вид, будто рассматриваю зелень на лужайке. Все же, как мы ни пытались стать друзьями, напряжение между нами было сложно скрыть, и оно постоянно перерастало в неловкость. Молчание прервало появление черной платформы, которая припарковалась за воротами. Дерек, он явился, как всегда, с утра пораньше и без предупреждения. «Он совсем не может без тебя», — недовольно осведомился Кэлс. «Видимо, так», — я пожала плечами и направилась к калитке открывать. «Почему я так и думал, что застану тебя здесь?» — поинтересовался законник у Кэлза и кинул парню свежую еще в упаковке рубашку. «Я тут просто спал», — непонятно зачем, — заметил Кэлс, распаковывая на ходу шуршащий пакет. «Похоже, он действительно думал, будто у нас роман. Интересно, почему этот факт его не раздражает? Очень не похоже на поведение балованного мажора». «Собирайтесь», — скомандовал законник. «Чем раньше поговорим с Марисом, тем лучше. А он желал видеть вас обоих. А пока вы собираетесь, Айрис, я сварю у тебя кофе». Дерек тут же без церемона направился в сторону кухни, а я только вздохнула, отметив, что кофе – это номер один в перечне необходимых покупок. Наверное, стоит приобрести побольше. В последнее время напиток уходил в немеренных количествах. «Скоро я начну брать плату, а то устроили тут бесплатную кофейню». Когда я собралась, Кэлс и Дерек пили кофе на кухне. Выглядели они колоритно и, кажется, даже не огрызались друг против друга. Вот какая еще девушка на золотом пляже может похвастаться, что у нее дома с утра сидят сразу шикарный блондин и брюнет? «Ты выглядишь усталым», — заметила я, покосившись на законника. «Ночь выдалась бессонной», — отозвался он и помрачнел. «Мы нашли, откуда вылезали твари и уничтожили еще десяток. Но, думаю, они не последние». «Я считала, они пришли из трущоб». «Как ты думаешь, они ползли по людным улицам Кейптона через весь золотой пляж?» «Нет, они пробирались по подземным тоннелям, которые связывают старую и новую части города». «Из трущоб есть ходы-тоннели?» – удивилась я. «Есть», – Кэлс помрачнел, а законник согласно кивнул. Сразу же перед глазами всплыла картинка, на которой я изобразила Клэр, бегущую по тоннелю. Но я ничего не сказала. Это была даже не догадка, так, неясная ассоциация. Не хотела ее загружать голову ею. Ассоциация. Не хотела ею загружать голову Дереку, по крайней мере, пока. В лечебницу мы поехали на платформе законника. Кэлс, оказавшийся не за кристаллом управления, заметно нервничал и дергался. Наблюдать за ним было забавно. А вот сидеть рядом на заднем сиденье платформы не очень. Я бы предпочла, чтобы нас разделяло чуть большее расстояние. К тому времени, когда мы попали в апартаменты Мариса, пройдя через 3 круга охраны, парень уже был пьян. Не мертвецки, но разило алкоголем от него достаточно сильно. И он пошатывался, хотя должен был бы лежать в постели. Вставать ему еще не разрешили. А в центре палаты, вокруг натуральной капельницы, медленно и томно танцевала вчерашняя брюнетка в коротком белом халатике. Видимо, Мариусу она очень приглянулась. Увидев нас, девушка уйкнула и отскочила в сторону, заметно смутившись. «Ты в курсе, что скотина?» – поинтересовалась я и бесцеремонно отобрала у Мариса бутылку. Рыжий сопротивляться не мог, только возмущенно крикнул что-то обвинительное. Дерек смотрел на него с брезгливым недовольством, потом, не сказав ни слова, взял со стола графин и вылил его на голову нетрезвого парня. «За что?» – завопил Марис и шарахнулся в сторону кровати, скривившись от боли. «Так-то лучше!» – удовлетворенно сказал законник, заметив, что пьяный взгляд рыжего прояснился. На вопли примчался охранник, но Дерек шикнул и велел принести кофе на всех. Охранник попытался возмутиться, доказывая, что он не нанимался на роль официанта, но в разговор вступил Кэлс, который подошел к двери, перекинулся парой слов и сунул мужчине в форме помятую купюру. Проблема была решена. И кофе нам принесли спустя 5 минут. «Марис, ты же обещала!» – возмутился Кэлс. «А я что?» – парень забрался с ногами на кровать, обиженно отполз к изголовью и натянул одеяло до подбородка, предварительно поманив к себе подружку, которая послушно свернулась клубочком у него под боком. «Я не отказываюсь. Может, я так готовлюсь?» «Напиваясь», — уточнила я, предпочтя забыть, что сама вчера вечером запивала впечатление виски. «Но то было вчера. Я не могу спать. Я не могу сидеть, есть. Я ничего не могу. Что прикажете мне делать?» «Просилу этих», — парень кивнул в сторону двери, видимо, имея в виду врачей. «Успокоительное. Дали одну таблетку, и все. Дальше зажали. Пришлось догоняться». Он указал на почти пустую бутылку, которую Дерек все еще держал в руках. «Хватит болтать ни о чем», – одернул его законник. «Рассказывай, что ты знаешь об убийствах?» «Что именно?» Марис не был бы Марисом, если бы не стал выпендриваться. Он капризно надул губы и посмотрел на нас из-под лобья, подтянув коленки к подбородку. Сейчас он сильно напоминал пациента из психиатрической клиники. И хрупкая медсестричка рядом – смотрелось странно и противоестественно. «Ну, начни с того, зачем ты так поступил со своей подругой?» Помог ему Дерек, и я задержала дыхание. Законник говорил об этом утвердительно, без вопроса. Я почувствовала, как напрягся Кэлс, и взяла его за руку, чтобы парень не натворил глупостей. Он вполне мог кинуться на друга с кулаками, а нам еще многое нужно было узнать. «Я защищал ее», — ответил Марис, пожав плечами. Он не собирался ничего отрицать. «Ее бы убили следующей». «С чего ты это взял?» «С того», — Марис нахмурился и задумался. «Помните ту резонансную историю, когда 4 подростков не вернулись из трущоб?» «Да». «Ну, к чему?» — поинтересовался Кэлс. «А к тому, что тогда 4 подростков ходили не одни». «Стоп, стоп», — встрял Дерек. «Можно с этого места поподробнее?» «Можно!» Я перебила Мариса, но сразу собраться с мыслями не смогла. Сделала короткую паузу. Раньше у золотой молодежи существовала забава. Прежде чем принимать в свой круг кого-то из новеньких, они устраивали испытания. Отправляли претендентов, те, как правило, были младше, в трущобе. Приказывали принести какой-нибудь незначительный сувенир. Последний раз закончился неудачно. Четверо подростков не вернулись. Забавы прекратились. Это если коротко. «Продолжай!» – Дерек кивнул Марису. По глазам законника я видела. Он понял не все, но не стал заострять внимание. Зато Келс договорить другу не дал. «О чем ты говоришь?» – удивился он. «Я же был тогда. Мы собрались в охотничьем домике Расти. Они ушли. Правильно. А мы нажрались. Точнее, ты нажрался, как скотина, еще до того, как они ушли», – резко заметил Марис. «Поэтому очень громко сказано, что ты присутствовал при случившемся». «Да», – Келс кивнул головой. «Вы меня растолкали уже ближе к обеду, когда поняли, что никто не вернется». «Мы знали, что никто не вернется, когда будили тебя», — горько заметил Марис. «Ты уснул, а мы решили, что отпускать новичков в трущобу одних нельзя, и отправились вместе с ними». «Кто вы?» «Брил?» «Нет, Брил осталась с тобой. Она очень боялась, что ты либо проснешься и захлебнешься в рвотных массах, так как некому будет перевернуть тебя на бочок, или просто пойдешь чудить, не обнаружив нас. Ты же знаешь, она иногда превращалась в заботливую мамочку для всех. Пошли я, Расти и Клэр». «Что там случилось?» – настороженно произнес Дерек, который мрачнел все больше и больше. «Что-то пошло не так», – ответил Марис. «Мы разбрелись, потерялись, договорились встретиться, но вместо встречи нашли только труп той девушки, Дороти. Она лежала прямо на полу в подземном тоннеле. Ее живот был распорот, а внутренности раскиданы вокруг. Именно поэтому после убийства Расти Клэр так испугалась», — догадался Келс. Марис кивнул и продолжал. «Мы слышали вопли остальных, но панически испугались и сбежали. Мы должны были остаться, но своя шкура дороже. После того, как выбрались на поверхность, еще какое-то время подождали у выхода. Но никто не вернулся. Потом мы возвратились в домик. Ты еще спал, поэтому тебе говорить ничего не стали. Придумали легенду и ближе к обеду позвали законников. Ты понимаешь, что если бы ты позвал законников сразу, то те оставшиеся трое могли бы быть живы?» Тихо поинтересовался Дерек. «Да, я это понимаю», — Марис сглотнул. «И понимаю, что мне светит. Именно поэтому я просил о неофициальной встрече. Я все буду отрицать. Тогда мы были напуганы. Я боялся за Расти и Клэр. Поэтому, спасая свои шкуры, вы бросили погибать почти детей?» Келс смотрел на Мариса по-новому. «А у меня сердце упало куда-то в желудок. Я боялась, что Келс не сдержится. И тогда последствия могут быть совсем неприятными. Только драки еще не хватает». Но парень стоял, не шевелясь, только руки сжимались в кулаки. Дерек реагировал хладнокровнее. Он не стал спорить с Марисом и пытаться ему что-либо доказать, просто старался выудить больше сведений. «Больше о пропавших ничего слышно не было?» «Ну, с пафосом они не возвращались, это точно», — заметил парень. «Там были дети не только с Золотого пляжа», — тихо заметил Келс. «Городские. Именно поэтому историю замяли. Из наших были двое, те, за плечами которых стояла семья, и из-за кого могли возникнуть проблемы». «Ты сможешь найти о них сведения?» – обратился Дерек. «Или ты даже имен не помнишь?» «Я очень хорошо их помню», – тихо ответил Келс. На Мариса он даже не смотрел. «Найду сведения. Яд, поможешь мне?» «Помогу», – я ответила, даже не раздумывая. «А что с Клэр?» – уточнил Дерек. «Ты собираешься возвращать ее?» «Нет, пока не разберетесь, кто все это устроил». Марис был непреклонен, иначе ее убьют. «А так не тронут», — саркастически поинтересовался Дерек. «Нет, это месть. Неужели вы не видите, что это месть? Им важно чувствовать наши страдания. Они хотят видеть ее страх, чувствовать боль. Тот, кто руководит Танима, он где-то ждет, стоит и наблюдает со стороны. Пока Клэр спит, он ее не тронет». «Мне нужно поговорить с ним с глазу на глаз», — заметил Дерек, даже не повернувшись к нам с Келзом. «Хорошо», — как ни странно, Фуагол не стал возмущаться и потащил меня за руку к двери. На друга он не смотрел. Я чувствовала, как напряжены его мышцы. Кэлс сильно злился. Я понимала его нежелание оставаться здесь дольше. Я бы, конечно, дождалась Дерека и узнала подробности. Явно он не просто так остался один на один с Марисом, но почему-то не смогла бросить Кэлса. Он снова узнал об очередном предательстве. И опять тенью за спиной маячила Брил. Она даже после смерти умудрялась преподносить ему неприятные сюрпризы. «Куда мы?» – уточнила я осторожно, когда Кэлс выволок меня на парковку. «Да куда угодно!» – раздраженно отозвался он. «Лишь бы подальше отсюда!» Я молча кивнула и не стала ничего больше уточнять. Кэлс выловил извозчика и, поговорив минут пять, уселся за кристалл управления не новой платформы. Уж не знаю, что он сказал и сколько денег за это отвалил, а спрашивать сейчас было чревато, поэтому я послушно уселась в платформу и просидела тихо, пока Кэлс несся по улицам Кейптона, нещадно подрезая попадающиеся на ходу платформы. Только ручку на двери цепилась, что из силы, и сжала зубы. Можно было бы парня одернуть, сказать, чтобы ехал медленнее, но я почему-то не стала этого делать. Наверное, потому что остро чувствовала его боль, почти как свою. Не знаю, почему я стала так восприимчива к его эмоциональному фону. У менталистов, да и у некоторых боевиков, таких как Дерек, подобное периодически случалось. Просто раньше за собой я не замечала. Думала, что невосприимчива к чужим эмоциям. Видимо, ошибалась. Кэл затормозил на золотом пляже, там, где песчаная коса была совсем узкой, и волны набегали на нее, слизывая песчинки и утаскивая их в океан. Похоже, парню было совсем плохо. Я заметила, в минуты отчаяния он очень часто приезжал сюда. Кэлс выскочил из платформы и прислонился спиной к капоту, уставившись на неспокойную морскую гладь. Я вышла следом и замерла. «Ты знаешь яд?» начал он, даже не поворачивая голову в мою сторону, словно чувствуя, что я и так рядом. Я впервые за долгие годы оказался в ситуации, что мне даже выпить не с кем. Мы с Марисом познакомились, когда нам исполнилось лет по 8. Тогда же начали общаться с Брил и Клэр. Чуть позже к нам присоединилась Расти. Теперь же он пожал плечами и раздраженно сунул руки в карманы. Брил и Расти мертвы. Марис... Я не могу даже назвать его другом, а Клэр в коме. И все они долго скрывали от меня тот факт, что бросили на верную смерть четверых подростков. Они сами тогда были не намного старше, осторожно начала я, не веря сама себе, что встала на сторону рыжего мерзавца. Нет, яд, Кэлс покачал головой. Это случилось 3 года назад. Нам уже исполнилось 17, а погибшим ребятам по 14-15. Мы были ответственны за них. «Сложно поспорить», — согласилась я, подошла ближе, встав у капота рядом с Кэлзом, и задумалась над следующей фразой. «Понимала, то, что скажу дальше, ему очень сильно не понравится. Но давай представим, что ты не спал в ту ночь, а отправился вместе со всеми в трущобы. Ответь честно, не мне, а себе. Ты бы остался с едва знакомыми подростками умирать. Или кинулся бы спасать Расти и Клэр?» «Не знаю», — парень помрачнел еще больше. «Не знаю, яд. И именно это делает еще больнее. Я прокручиваю события и понимаю, насколько чудовищно неправильно то, что произошло там. Никогда не думала, что в таком контексте могу сказать подобное. Но не думай об этом. Смысл ставить себя перед тем выбором, который тебе не пришлось совершать? Тебя там не было. Наверное, к счастью. Твоей вины в этом нет. Вот и не пытайся взять ее на себя. Это совершенно ни к чему. А что делать, яд? Ты ничего не можешь сделать с тем, что случилось 3 года назад. Но ты вполне способен разобраться в том, что происходит сейчас. Я не знаю даже, с чего начать. По сути, слова Мариса ничего не дали. «Ты не прав», — я покачала головой. «Мы знаем намного больше, чем до разговора. Убийства как-то связаны с трагедией 3-летней давности. Давай, как и сказал Дерек, попытаемся побольше узнать о тех людях, которые пострадали, и их окружении. Архив? Кэлс повернулся ко мне, и в его глазах появился азарт. «Поехали!» «Эй, нет!» — я даже отшатнулась. «Сейчас я не готова никуда ехать. Давай ближе к вечеру. Через пару часиков». «Хорошо», — парень не очень довольно кивнул. «Тебя отвезти домой?» Я кивнула и села в платформу. Мы находились недалеко от моего дома и затормозили возле ворот минут через пять. Я видела, Кэлс хочет, чтобы я пригласила его на кофе, но вопреки своему обычному поведению парень не стал высказывать желание, а я сделала вид, будто не понимаю намеки. Он вышел из платформы, собираясь пересесть в свою, и замер возле меня. Я смотрела на него, не отрывая взгляда, на пронзительно синие глаза, на жесткие колючие ресницы, едва заметную улыбку, притаившуюся в уголках капризных губ. Кэлс сейчас не выглядел нахальным и избалованным мажором. Он казался потерянным и несчастным. «Ты ведь приедешь в архив, а, Яд?» — поинтересовался он. «Просто мне важно, чтобы хоть кто-то меня не обманывал постоянно. Я безоговорочно доверял Брил, а она изменяла с моим братом. Ему я, кстати, тоже верил, а он меня предал и убил мою девушку. Клэр и Марис тоже врали. Вокруг меня вообще есть честные люди?» «Просто такой период жизни», — сказала я и подошла поближе. «Кэлс, я никогда не даю обещаний, которые не могу исполнить. Поверь, в архив я точно приеду. И не загружайся по мелочам. Я терпеть не могу Мариса, недолюбливаю Клэр. Но в этом конкретном случае, вот действительно, ты считаешь, если бы они тебе рассказали, ты бы чувствовал себя лучше?» «Не знаю. Просто все переворачивается с ног на голову. Это пугает. Я привык к тому, что мы всегда вместе, и даже секреты у нас общие. Слишком много я за последний год узнал о людях, которые мне не безразличны. И то, что узнал, мне совершенно не нравится». «Добро пожаловать в мой мир», — заметила я и осторожно убрала пепельную челку, которая лезла парню в глаза. Чисто рефлекторно, но пальцы ненароком скользнули по теплой коже, и Кэлс прижался к моей ладони щекой. Внезапно мы оказались слишком близко друг от друга. Я видела желание и боль в его глазах, а губы были так притягательны, что я не могла не смотреть на них. Мир перестал существовать. Парень слегка наклонился, я замерла, предчувствуя поцелуй, и поняла, что не хочу сопротивляться, даже подалась вперед, однако опасалась проявить излишнюю инициативу. Когда губы почти коснулись губ, Кэлс остановился, невесело улыбнулся и шепнул, приложив палец к моим губам. «Нет, так не пойдет, Яд. Я слишком часто делал шаг навстречу первым. Твоя очередь. Я не хочу быть ответственным за твои желания. Разберись сначала в себе. А когда разберешься, поцелуешь меня сама». Он сел в свою платформу и уехал, оставив за собой только хвост дорожной пыли. А я так и стояла у ворот с открытым в изумлении ртом и стучащим в ушах сердцем. Интересно, почему у нас все так сложно? И как это понимать? Кэлс Фуагол решил поиграть в благородство? До того времени, когда мы с Кэлсом договорились встретиться в архиве, удалось отдохнуть, принять душ и, расположившись на террасе, неторопливо попить кофе. Такие минуты тишины были очень важны для меня. Я решительно не могла сейчас думать о почти поцелуе с Кэлсом, о собственной готовности сдаться и о недвусмысленном заявлении парня. Он отступил, потому что давал мне возможность выбора. Только вот я пока не могла понять, что именно выбираю. Кэлс до сих пор оставался для меня загадкой, как и его намерение. Я для него трофей, как и говорила Клэр, игрушка на один день. Или все же что-то большее? Я не знала и прекрасно понимала, что узнаю, только если все же решусь и сделаю тот самый шаг навстречу. Но сейчас имелись более насущные проблемы, и я решила сделать вид, будто ничего не произошло. По крайней мере, пока. Я сделала глоток кофе и начала в деталях вспоминать разговор с Марисом. В голове, наконец, сложилась из маленьких кусочков картина произошедшего. Мне даже рисовать сегодня было не нужно. Новые сведения требовали доработки и уточнения, и только после этого можно взяться за карандаш. Понятно, что кто-то мстит тем, кто принимал участие в трагедии, но не оказал помощи. Расти, Клэр, Марис. Ну вот что за законник? Просто случайная жертва? Или он тоже как-то был во всем этом замешан? Я жалела, что не уточнила у Мариса. Просто вылетела из головы. Когда я приехала, платформа Келза уже стояла, презрев все правила парковки, возле центрального входа в городской архив. Мне пришла в голову мысль, что парень не заезжал домой, а проехал прямо сюда. Повторять его подвиг и парковаться прямо на ступенях я не стала и аккуратно затесалась между двумя неновыми платформами мышино-серого цвета. Потушила кристалл управления и торопливо поднялась по лестнице к тяжелым дверям городского архива. Это здание было самым старым из сохранившихся в городе. Оно тут стояло еще с тех времен, когда в Кейптон не слетелись столичные аристократы, и он был не городом, а просто процветающим рыбацким поселком. Тогда в этом здании располагалась мэрия, но это было очень давно. Сейчас здесь даже не центр города, а старая, граничащая с трущобами часть, где жили ремесленники и коренные жители, владельцы небольших лавочек или работники госучреждений. Симпатичный райончик, дом моих родителей стоял тут же, неподалеку. Кэлс сидел в зале для работы с документами. Парня не было видно из-за кипы бумаг. Он был настолько увлечен процессом, что даже не заметил, когда я подошла. Постояла немного чуть сзади, собираясь с духом. «Нашел что-нибудь?» Вопрос заставил его вздрогнуть. Кэлс уставился на меня красными от напряжения глазами и не сразу смог сообразить, что именно я от него хочу. «Немного», — наконец ответил он, вырвавшись из тех потоков информации, в которых пытался найти интересующие нас сведения. «Я даже не знал, что самая младшая из погибших Дороти — сестра Бетси. Я вообще не знал, что у Бетси есть сестра». Парень протянул мне папку с документами, и я начала читать. Пробежав взглядом по пухлому личному делу, заметила. «Неудивительно». Бетси приехала в Кейптон уже после случившейся трагедии. По документам получается, что она начала учиться в Королевском юридическом колледже, а через год перевелась в Мирийский колледж магии. Возможно, хотела быть ближе к родителям после трагедии. «Да, припоминаю что-то такое», — Кэлс наморщил лоб. «Отец Бетси получил назначение в Кейптон и приехал сюда с женой и дочерью. 13-летней Дороти. Она была прикольная, и я думала, что она старше. Вела себя, скажу прямо, не на 13 лет. Мы почти не общались. Я ее видел-то 2-3 раза до трагедии. А уже позже появилась Бетси. Она говорила, что заскучала по семье, хотя не думала, что когда-то может произойти подобное. И мы не настолько тесно общались, чтобы я задался вопросом, кто ее семья, и почему она решила бросить учебу там и переехать сюда? Думаешь, она может быть причастна? Ну, если на чистоту, Кэлс задумался. Бетси вряд ли умнее табуретки. Да и магический резерв у нее таков, что ей бы и дальше продолжать обучение в Королевском юридическом колледже. Юрист, может быть, из нее и вышел бы неплохой, но вот маг будет отвратный. Так что вряд ли. А вот Кевин Фо Рональд мог бы стать перспективным магом, если бы не погиб. Он был сильным менталистом и, пишут, очень хорошо ладил с животными. Его семья молилась на него, а после трагедии мать, старшая сестра и отец уехали из Кейптона в столицу. Больше про Кевина ничего обнаружить не удалось. Я поднял документы по членам его семьи, но толком ничего не нашел. В архиве хранятся данные только по тем, кто проживает и работает здесь, в Кейптоне. Слышал, что сестра вышла замуж и уехала в Эторию, поэтому вряд ли кто из них может быть причастен к тому, что сейчас творится в городе. «Лиса Лин была дочкой торговца», — продолжил парень, перейдя к следующему делу. «Красивая, умная, дерзкая. Она встречалась с Кевином, поэтому и оказалась в нашей компании. У нее остались 3 старшие сестры и младший брат. Конечно, все может быть, но я слабо представляю, что они способны провернуть такое. Им всем нужно работать, жить. Да и почему сейчас? Кэлс выразительно приподнял брови, показывая свое отношение к этим подозреваемым. Ну и последний – Дилан Ройс, артефактор из трущоб, но сильный и умный. У него даже родных не осталось. За него могла мстить только банда Грейсона, но точно не сейчас. Если бы последовала реакция, то она последовала бы сразу, 3 года назад. Да, это не в стиле артефакторов из трущоб. Они действуют более открыто. Подсылать-то ним они бы точно не стали, согласилась я. И все же действительно нам нужно искать не только в прошлом, но и в настоящем. Что-то, связанное с этими семьями, должно было произойти совсем недавно. Давай так, предложила я. Ты берешь девочек, я мальчиков, и пытаемся найти все, что есть. По ним самим, по их семьям и друзьям. Кто, где, что сейчас делают. Процесс утомительный, но поможет сузить круг поисков. Где-то должна быть зацепка. А почему девочек у меня, мальчиков тебе? Удивился Кэлс. Ну, хочешь, поменяемся. Я пожала плечами, но Кэлс только отмахнулся. Да без разницы. Просто я и так уж выбрал всю информацию, которую только нашел. Ничего нового. Кэлс выглядел сосредоточенным, собранным. Из глаз исчезло затравленное выражение и ничего не напоминало о том, что еще пару часов назад он был сильно расстроен. Про неудавшийся поцелуй парень тоже не вспоминал. Вел себя так, словно ничего не произошло. Я тоже не стала акцентировать внимание, предпочтя сохранить деловой тон общения. «А в прессе искал?» – поинтересовалась я. «В местной – да». «Ладно, у меня есть еще одна идея». Я поднялась и направилась к центру зала, где было размещено голографическое полотно «Поисковик». Я пользовалась похожим, только меньших размеров, когда искала убийцу Брил. Магическая схема обладала целой разветвленной системой взаимосвязей. Поместив в центр имя и выходные данные из учебных дел, можно было получить очень многое. Обычно полотно пользовались, когда искали информацию по какому-либо городскому событию. Но для поиска информации о людях оно тоже подходило. Пока Кэлс заканчивала изучать бумажные дела, я решила прогнать имена через поисковик. По делу, но не было ничего, кроме короткой строки в местной газете сразу же после его смерти. А вот информация, которая вылезла по Кевину, заставила меня встрепенуться и позвать Кэлза. «Ты что-то нашла?» – поинтересовался он, вставая у меня за спиной. «Ты даже не представляешь, что!» – ответила я, разворачивая перед ним схему, состоящую из обрывков статей, фоток и диаграмм. «Кевин жив!» «Как?» – удивился парень и подался вперед. «А вот как!» «Его родня уехала из Кейптона, но не прекратила искать сына», – пояснила я, стараясь не обращать внимания на то, что парень стоит слишком близко. Я даже чувствовала тепло его тела. Специально обученные люди вели поиски более 1,5 лет и все же нашли. Но повезли не в Кейптон, а в Наварис. Как я поняла, Фо Рональды платили за то, чтобы не было огласки. А буквально 4 месяца назад Кевин с родителями вернулся, правда, не на золотой пляж, а в спальный район Росс. Не такой пафосный, но и не такой заметный. Причем я нашла заметку, в которой говорится, что когда парня нашли, а это через 1,5 года после случившегося, законник из Кейптона ездил и разговаривал с Кевином. Но все было сделано очень тихо. Записи этого разговора должны сохраниться в управлении. Думаю, Дерек сумеет их найти. «Адрес есть?» – настороженным поинтересовался парень. «Нет, конечно», – я пожала плечами. «Это же не справочник». Я нашла небольшую новостную заметку в информационном листе Навариса. И так по мелочам. «Думаешь, он вернулся в Кейптон, чтобы отомстить?» – поинтересовался Кэлс. «Пока это вкупе с его неординарными способностями выглядит самой реальной версией. Я вызываю Дерека». «Пойдем», – Кэлс ухватил меня за локоть. «Куда?» – удивилась я и едва не выронила из руки жетон-визитку. «Яд, ну ты прямо из архива собралась звонить своему законнику», – уточнил он. Я вынуждена была признать его правоту. подождала, когда Кэлс сдаст все документы, и следом за ним вышла на улицу, где удушливая жара уступала место прохладным сумеркам. Но связаться с Дереком я не успела. Он объявился сам. Причем вышел он на нас через эмфон Кэлса. «Давай, парень», — выдал законник, — «бегом сюда. Твоя спящая красавица с минуты на минуту очнется». «Что?» — удивилась я, подавшись вперед. Дерек меня заметил, поприветствовал улыбкой и сказал: «Ну и ты приезжай, раз уж рядом оказалась. Клэр просыпается. Надеюсь, получится услышать историю из ее уст». Я замерла, словно вкопанная. Новость ошарашила, и, похоже, не меня одну. Я наблюдала за тем, как меняется лицо Кэлза, и сердце снова упало в желудок. Парень побледнел и замер, а потом на его губах сверкнула улыбка, и он бросился к своей платформе. Честно сказать, я думала, что он про меня вообще забудет. Но Кэлз все же остановился у двери и спросил: «Ну ты как? На своей или на моей?» «На своей», — сдержанно отозвалась я и достала из сумки кристалл управления. Еще пока шла до платформы на негнущихся ногах, Кэлз умчался, а я устроилась на водительском сиденье, закрыла лицо руками и почувствовала, что ладони стали влажными. Из-за парня я плакала первый раз в жизни. Это было стыдно, но по-другому унять боль, сжимающую сердце в ледяной кулак, не получалось.